Глава 9. Оказалось, что Кричко и Виктория уже были знакомы друг с другом. Пару лет назад они встречались на одном из праздничных корпоративов, устроенных в честь Дня работника уголовного розыска. Ни Гуров, ни Станислав не были любителями подобных новомодных мероприятий. И сразу же после торжественной части всегда норовили улизнуть домой. Но в тот раз, в отсутствие Гурова, который уезжал в очередную командировку, генерал Орлов какой-то хитростью сумел заманить Станислава на одну такую вечеринку. Станислав тогда тихо маялся, забившись от подвыпивших коллег в самый дальний угол. И только знакомство и беседа с Викторией спасли его от неминуемой смертной скуки. Но потом, после этого вечера, пути их как-то не пересекались. И Кричко забыл об интеллектуалке, которая весь вечер развлекала его беседой на тему занимательной психологии. «Так вот, значит, как оно получилось. Теперь ты работаешь с оперативниками из наркоотдела», — улыбнулся Кричко, когда Виктория рассказала ему, как Волгин переманил ее из уголовной полиции, где она работала в юго-западном округе Москвы, к себе в управление. «Нравится больше, чем раскрывать убийства?» «Да, там интереснее. Во всяком случае для меня. Работать с наркозависимыми — это как изучать другую планету. Тут тебе и психология, и психиатрия. В общем, есть за что зацепиться и написать докторскую диссертацию». «Ого!» — восхитился Кричко. «Уже начала писать? Какая тема?» «Все пока только в начальной стадии, в разработке. Готовлю материалы, собираю случаи из жизни и практики для примеров, обдумываю план. А тема? Там сложная терминология. Но суть в том, чтобы выявить генетические, педагогические и психологические причины, которые приводят к наркомании. Конечно же, об этом писали и очень много. Но я хотела бы разобраться в глубинной сути такого явления, как наркомания. Просто я не считаю, как многие мои коллеги или врачи-наркологи и психиатры, что наркозависимость — это болезнь». «Интересно. А что же это, если не болезнь?» Кричко заинтересованно посмотрел на Викторию. «По моему мнению, это духовная деградация личности», — чуть покраснев, ответила психологиня. «То есть сначала личность деградирует, разрушается духовно, а только потом становится наркозависимой, а не наоборот». Присвистнул Станислав. «Вон ты куда замахнулась. Интересно, как ты собираешься доказывать то, что в человеческом понимании не является каким-то физиологически-химическим процессом в нашем организме? Я имею в виду наличие души. Ведь духовность без души невозможна, я так понимаю». «Ты правильно понимаешь», — смущенно ответила Виктория. «А вот в нашем обществе духовностью считается не наличие у человека души, а наличие внутренних моральных ценностей, традиций, определенного уровня образования, совести, в конце концов. Отчего-то считается, что духовность можно воспитать, привить, словно это прививка. Но как, скажи мне, можно привить человеку совесть или способность быть добрым, а не злым? Как, отрицая одно, то есть существование души, можно считать наличие другого, духовности, естественным в человеке? А наркоманы и алкоголики, которые, может, и были в свое время воспитаны в нравственных нормах и даже по природе своей добрые, откуда они потом берутся? Почему деградируют и становятся моральными уродами и преступниками?» «Не знаю. Но сейчас ведь многие люди считают себя верующими и имеют понятие о душе», — пробовал возразить Станислав. «Вот именно, что в большинстве своем только имеют понятие», — с сожалением вздохнула Виктория. «Я, конечно же, понимаю, что такая тема диссертации не совсем подходит к психологии, как к науке о сознании и поведении человека. Но я хочу попробовать и найти связь». «Слушай, очень интересная тема. Как только ты оформишь свои мысли на бумаге, дай мне знать. Хотелось бы почитать, что ты по этому поводу думаешь. А пока пойдем с тобой утешать одноклассницу Льва Ивановича. Уже приехали». Дверь им открыла недовольная Михайловна. Она узнала Кричко, которого знала столь же давно, как и Гурова, и сразу же на него заворчала. «Плачет ваша дамочка. Горько так плачет. Но мне двери не открывает. Заперлась в комнате и рыдает. Привезли, бросили женщину, а утешить некому». «Не ворчи, Михайловна!» — покосился на нее Станислав, проходя в квартиру. «Горе у нее, потому и плачет. Наверняка Лев Иванович ей позвонил уже». Повернулся он к Виктории. «Да-да, звонил ей кто-то, а после она и плакать начала», — поддакнула Михайловна. «Все-то ты слышишь и знаешь», — усмехнулся Кричко. «В какую комнату стучать?» Но стучать не пришлось. Дина сама вышла им навстречу, заплаканная, с припухшими глазами и лицом. «Вы от Левы?» — спросила она, глядя на Викторию. «Да, от него», — кивнула психолог. «Что он вам сказал?» «Сказал, что нашли тело девушки, и мне надо съездить с вами и опознать его. Сказать точно, Айнуру нашли или нет». «Да, все верно», — ответила Виктория. «Но для начала вам нужно успокоиться. Пойдемте в комнату, я вам кое-что объясню и расскажу». Под удивленные взгляды Лютика и Кричко одна женщина сочувственно обняла другую за плечи и повела ее вглубь комнаты, а потом и вовсе закрыла за собой дверь. «Кофе будете?» Не зная, что еще сказать, Михайловна посмотрела на Станислава. «Нет, не хочу. А вот водички бы попил», — ответил Кричко. «И принесите еще один стакан воды нам», — выглянула из комнаты Виктория. «Ага, сейчас, я мигом», — засуетилась Михайловна. Они с Кричко прошли на кухню. Потом Лютик умчалась со стаканом, а Станислав подошел к окну и посмотрел на улицу. На кухне было накурено так, что дым просто-таки висел густой тучей в воздухе. Станислав открыл пластиковое окно настежь, благо на улице сегодня было тепло. Солнце как раз находилось напротив окон квартиры, и Станислав на пару минут застыл, подставив ему лицо. «Весна!» На кухню зашла Михайловна. «Помню, в прошлом году она была не такой теплой. Ты все еще куришь свою вонючую трубку, Лютик?» Повернулся к ней Кричко. «Смотри, такими темпами до следующей весны не доживешь. Вон как надымило, хоть полотенце вешай. Кухня ведь все-таки». «Вот именно, кухня», — подняла желтый от выступившего на нем никотина указательный палец Михайловна. «Причем кухня моя, а потому, что хочу в ней, то и делаю». «Как твой сын?» — сменил тему разговора Станислав. «Слышно о нем что-нибудь?» «Нет», — коротко и резко ответила Михайловна и отвернулась, не желая дальше говорить об этой больной для нее теме. «А ты все еще с Гуровым в паре работаешь?» «Куда я без него?» — улыбнулся Станислав. «Мы с ним как нитка с иголкой». «Ну что, поехали?» Их разговор ни о чем прервала Виктория. «Да, едем». Станислав прикрыл окно и пошел к выходу. Дина ждала их уже одетая. На ее круглом смуглом лице почти не осталось следов слез. Но глаза, темные, как ночное весеннее небо, оставались печальными. Внешние уголки век опустились и напоминали теперь полумесяц. Опознание тела дочери Дина пережила стойко и практически не плакала. Только одинокая слезинка, которую ненароком заметил Станислав, скатилась у нее по щеке к подбородку. Женщина смахнула ее платочком, который быстро достала из рукава пальто. Подписав нужные бумаги, которые ей подала приехавшая в морг почти одновременно с ними следователь, вызванная Дербеневым, Дина молча вышла на улицу. И только там, словно очнувшись, она спросила, обращаясь к Станиславу: «А когда мне ее можно будет забрать?» «Пока что не знаю», — нахмурился Кричко. «Есть некоторые странности и вопросы. Вернее, мне нужно задать вам несколько вопросов». Станислав посмотрел прямо в глаза женщины. «Вы смогли бы на них ответить? В принципе, все вопросы могут подождать и до вечера». «Я не знаю», — тихо ответила Дина. «А что за вопросы? У меня тоже есть вопросы к вам, но я...» «Знаете, Дина Руслановна, давайте-ка мы отвезем вас обратно на квартиру». Вмешалась Виктория и, посмотрев многозначительно на Кричко, спросила у него. «Вопросы ведь могут подождать до вечера или даже до завтра?» «Могут, но только до вечера», — ответил Станислав. Он кивком отозвал Викторию в сторону и сказал ей тихо, чтобы не слышала Дина. «Мне нужно точно знать, что с девушкой случилось. При расследовании всегда возникают некоторые вопросы, на которые сможет ответить только ее мать. По крайней мере, я должен знать, что мне предпринять завтра. Расследовать дальше всю эту историю или позволить Дине Руслановне забрать тело дочери и забыть все, как очередной страшный сон? А что, есть подозрение, что ее все же могли убить?» Также шепотом спросила Виктория. «Явных признаков насилия на теле, насколько я успела заметить, нет. Может, я чего-то не знаю?» «Наркотик. В теле девушки был обнаружен большой процент алкоголя и наркотик. Сама знаешь, что одновременно принимать то и другое рискованно. Нужно узнать, были ли у Айнуры какие-то проблемы с психотропными веществами и спиртным. Но мать не обязательно должна знать об этом. Ты же понимаешь, что никто из наркоманов просто так в своей зависимости родителям не признается». «Понимаю. Она вообще могла впервые принять наркотик и не знать, что он несовместим с большой дозой алкоголя». «А что за наркотик?» Виктория еще больше наклонилась к Станиславу, боясь, что ее услышит Дина. «Мефедрон». «Что?» Удивленно посмотрела на него Виктория. «Мефедрон», — повторил Кричко. «А что тебя так удивляет?» — не понял он. «Да то, что именно мефедрон сейчас в разработке у нашей группы». «Ага», — задумался Кричко. «Наверное, это имел в виду Лев, когда говорил о разных появившихся у него догадках». «Каких догадках?» — заинтересовалась Виктория. «Вот и я хотел бы знать, каких», — ответил Станислав. «Поехали. Отвезем Дину Руслановну, а потом еще поговорим». Они отвезли Дину на квартиру к Лютику. Виктория дала женщине пару успокоительных таблеток, достав их из своей сумочки. А Станислав пообещал, что вечером приедет к Дине вместе с Гуровым, и тогда они поговорят. Дина сможет спросить все, что ее интересует, и ответить на все вопросы Кричко. На том и распрощались. «Поехали обратно в ваше управление», — сказал Станислав и открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья, помогая Виктории сесть. «Задам пару вопросов Льву. Надо что-то решать с Айнурой, а вернее с расследованием ее смерти. Мне кажется, что девушку или убили, или это несчастный случай», — высказалась Виктория. «Почему ты так думаешь? Может, все-таки самоубийство?» «Тогда бы Дина мне об этом сказала», — ответила психолог. «Ты ее об этом спрашивала?» «Да, я задала ей пару вопросов, когда успокаивала ее в комнате. Нет, не напрямую. Я спросила ее о настроении Айнуры в последние дни, перед тем, как она пропала. Мне хотелось знать, может, у девушки была депрессия». Но Дина ответила, что дочка была в хорошем настроении и даже хотела приехать вскоре домой, в отпуск. Так что если бы Дину что-то насторожило в поведении Айнуры, то она бы мне сказала об этом. «Вот как. А отчего ты мне сразу не рассказала об этом?» «Не успела. Да ты и сам сказал, что лучше отложить разговор на потом. Вот это потом и наступило», — улыбнулась Виктория. «А что еще интересного она тебе сказала, о чем я еще не знаю?» В ответ улыбнулся Кричко. «Больше ничего», — пожала плечами Виктория. «Времени на долгие разговоры у нас не было».